Глава 4. Совет. Лавгут Арнийский и Доминес Климент. Пятый день пятого месяца. События разворачиваются спустя некоторое время после разговора Равуса и короля Халендора. Выслушав просьбы народа и пообещав исполнить каждую, Лавгут с чувством исполненного долга направился ко дворцу вместе с Климентом. Советник говорил о значимости текущего дня и вскользь упомянул скорый ремонт западного крыла обители короля Халендора. Краунфар представлял собой 12 башен, соединенных лестницами, мостами и высокими стенами. Он больше походил на оборонительный форт, нежели на замок, однако покрывавший его фасад золотой орнамент говорил о знатной принадлежности здания. Павший тиран Арвальд был помешан на золоте и пытался украсить им все вокруг себя. Потолки, стены, одежды и даже оружие – ничто не оставалось без его внимания. Когда Арнийский пришел к власти, он в первую очередь пожелал избавиться от блестящих слабостей своего предшественника. Благо, совет Халендора быстро отговорил Лавгута. Якобы образ Краунфара стал для людей привычным, и негоже отбивать у них чувство осознанности. Мудрый король, разумеется, согласился. Он вырвал драгоценные камни из своей короны в знак нерушимости принципов, приказал расплавить золотой трон Арвальда и отлить себе новый, из рабочего железа. Так узурпатор показал, что ничем не отличается от простого народа и своей царской мантией соприкасается с грязным инструментом кузнецов и землепашцев. Эта же мантия тащилась по полу из расписной мозаики, кой Арнийский ругал каждый божий день. Письмена о былых заслугах старых гинов на языке якора Дулатанжа украшали комнаты Краунфара и били по самолюбию Лавгута. Ему было привычнее считаться с принципами новых гинов, просвещенных о добродетели высшего бога солнцеликого бастиона Ауроса. Его учения отражали мирские взгляды короля Халендора, стремление к свободе церкви, доблестный бой, где всем носителям волжбы найдется законное место, и уважение к чистым помыслам, положенным самим бастионом. Все это Лавгут без устали продвигал в массы, будучи старым гином, тем, чей род начался до гибели Граты Кору. Близкий друг короля Доминес частенько подмечал оную деталь, но старался не давить слишком сильно, ибо шутки про родственников в стенах королевства не приветствовались. Стоит отметить, что и самого Климента не устраивали виды Краунфара, так полюбившиеся жителям столицы. Везде набившее оскомину золото, уродливые портреты предков Дулатанжа, коих больше сотни, и высокие потолки, даже великану до них не дотянуться. Слугам приходилось брать лестницы, дабы озарить помещение новым пламенем, когда жизненный цикл комнатных свечей подходил к концу. И тем днем Лавгут заметил, как свой краткий путь заканчивало трио огоньков на длинном столе Совета Короны. Обширный зал в центральной башне замка был мрачным местом, ибо обсуждаемые дела не должны были его покинуть ни одним известным способом. Арнийский занял место в конце стола, откуда мог разглядеть всех собеседников разум, кивнул Клименту, расположившемуся по правую руку от него, и поприветствовал присутствующих. «Доброго дня, Мейлор Янош, Гирник Терйолик и достопочтенная леди Астарта Климент». Вглядываясь во фреску на потолке глазами цвета дымчатой бирюзы, она сидела по левую руку от короля и не обращала внимания на слова приветствия. Законная супруга Доминеса Климента, прозванная Блаженной, самая красивая женщина во всем Халендоре. Астарта принадлежала к роду новых гинов, как и ее муж. Она родилась в Моуторне и в возрасте 17 лет покинула родину, город Мортрим, столицу Горного Королевства, став частью политического правления Сангерхема. Спустя еще 2 года в девичестве Рейдиан стала Климент. Доминес долго добивался руки и сердца девушки, поскольку при данной ей красоте и семейных богатствах та могла избрать любого мужчину. Ее длинные золотистые волосы казались даром самого бастиона Ауроса, а манящие губы в форме сердца, безупречные в каждой детали, так и просили слиться с ними в страстном поцелуе. Когда знатные мужи Халендора видели Астарту на королевских раутах, они с трудом сдерживали себя, пока разглядывали изящную мечту в шелковых платьях. И нет более смысла подбирать громкие эпитеты, коих уже сказано с избытком. Достаточно представить себе фигуру, лишенную любых изъянов. Это была леди Астарта Климент. тем не менее, блаженная. Так ее прозвали в народе. Отрешенная от мирских проблем, она всегда смотрела куда-то вдаль, и лицо ее было лишено всяких эмоций. Однако в час нужды, когда государство приближалось к критической точке, Астарта могла заговорить всего один раз и тем самым спасти жизни тысяч граждан. Поэтому жена Климента стала частью Совета Короля. «Как твое самочувствие, муж мой?» — тихо молвила сладкоголосая. «Сегодня я как 18-летний мальчишка. Спасибо за беспокойство, моя дорогая. Приступим к обсуждению, господа. Король не может тратить на нас много времени». «Безусловно, приступим!» — хором проговорили Гирник и Мейлор. Последний являлся уроженцем Цандера и всеотцом Академии Кудесничества Халендора. Мужчина рода старых гинов 40 лет от роду, с черными волосами до плеч и карими глазами, неизменно одетый в шелковую мантию с отблеском солнца. В ней он смотрелся даже солиднее Лавгута в королевских доспехах. Однако не этим был знаменит облик Мейлора. Его квадратный подбородок, ставший объектом легенд, выпирал вперед аки третий кулак, придавая силуэту Яноша излишнюю мужественность. Все считались сомнением всеотца, и все члены совета уважали его. «Полагаю, мы будем обсуждать неприятную тему», — продолжил Арнийский. «Самоубийство Горни Балдура. Поистине ужасная новость. Я до сих пор пребываю в неверии. Он был моим хорошим другом и достойным союзником короны. Весть о столь жалкой и греховной смерти сводит меня с ума». Дождавшись, пока король закончит, Мейлор Яннаш молвил слово. «Ваше Величество, мы собрались по другому поводу. Ваш давний товарищ, герцог Мирошерн, найден мертвым в собственной опочивальне. Он выпил яд, мой король». Все сказанное всеотец произнес без колебаний. «Я решил поделиться новостью сразу, Ваше Величество. Нет смысла оттягивать неизбежное». «Скажи это кто другой. Я бы принял весть за плохую шутку», — ответил Лавгуд с округлившимися от шока глазами. «Но ты, Мейлор, не знаешь, что такое чувство юмора. О, боги! Спаси нас, Бастион Аурос! Как такое могло случиться? Два правителя знатной крови убили себя? Кто-нибудь виделся с Мирошином накануне? Он говорил что-нибудь важное?» «Он сказал, что планирует съездить в Порт Бьен по делам», — отозвался усач Терьолик, глашатай Сангерхиема. «Мирошерн выглядел бодрым и жизнерадостным». «А потом выпил яд?» — Арнийский раскинул руками в стороны. «Так не бывает. Люди не убивают себя просто так. Это явное убийство. Те, кто знали Мирошерна, как я, точно скажут, что для его семьи это настоящий позор. Яд — оружие женщины. Славный муж скорее пронзил бы себя мечом». «Это еще не все». Тон голоса Мейлора передавал его серьезный настрой. «Госпожа Ламивилла тоже мертва. Она на глазах у мужа сожгла себя в амбаре, вместе с лошадьми, подаренными семье Брокерин на годовщину свадьбы вашим величеством». «Ты сейчас пошутил?» Лавгуд противоречил себе. «Я знаю, что сказал только что, но, Мейлор, ты пошутил?» «Нет, ваше величество», — ответил тот, положив руки на стол. «Я уже не в том возрасте, чтобы отпускать шутки про смерть. Это третье загадочное самоубийство за последние 3 месяца. Мы крайне обеспокоены, но наши рты на замке, как и полагается. Мои кудесники бдят за тихим сном простого люда, однако скоро правда всплывет наружу. Мы должны выработать стратегию дальнейшего поведения. В первую очередь, нельзя поддаваться панике». «Именно поэтому я не дал вам ввязаться в авантюру с Волгавсми», — вставил Климент, слегка наклонившись к королю. «У нас есть куда более важные проблемы». «Доминос прав, ваше величество. Я и мои соратники склонны полагать, что это только начало. Волна зла накрывает знатный род гинов. Некто затаил злобу на правление Халендора и явно не отступит без боя». Лавгуд был не из робкого десятка и, встав из-за стола, обнажил Флерсенблад, готовый сразиться с любым врагом. «Тогда мы дадим ему бой». «Не все так просто», — бросила Астарта и мгновенно привлекла к себе внимание совета. «Наш враг, если он существует, использует не грубую силу». «Поясни, дорогая моя, что ты имеешь в виду?» Тут леди Климент отвлеклась от любования фреской и посмотрела в глаза Доминосу. Он выставляет убийство как самоубийство. Стало быть, не обладает достаточной силой, чтобы атаковать в открытую. Лишенный силы тела, он орудует силой разума. Мы должны выманить нашего врага, но для начала нам нужно связать три имеющиеся смерти воедино. А может быть, даже больше. Больше жертв? Да, мой король. Напомню вам, что в районе ветряных мельниц пропало уже 5 людей. Все исчезновения были накануне гибели наших добрых друзей. И если вы обратите внимание на эти инциденты, то поймете, что каждый из погибших часто гостил в районе Донса Четырехпалого. Вероятно, наш преступник скрывается там. Ты сказала, что необходимо связать жертвы между собой, и уже дала нам неплохую зацепку. Подчеркнул Лавгуд, заточив Лерсенблат в ножны. Думаю, это по твоей части, Доминос. Я поручаю тебе поиск информации о переписках усопших. Я хочу знать, куда они отправляли письма и кому. Вороны Сангерхема отмечены печатью кудесников. И если знать как, то их можно отследить. Ты справишься? Широкая улыбка на лице Климента говорила о его настрое. Шутишь? Чтобы я не справился? Это легкое задание. Спасибо, мой друг. Не знаю, что бы я без тебя делал. Мейлор, тебе я поручаю разобраться с ситуацией на ветряных мельницах. Астарта никогда не ошибается, и я уверен, что ты найдешь связь между исчезновениями и самоубийствами. Слушаюсь, Ваше Величество. А теперь ты, Гирник. Терьолик тотчас оживился, потеребив усы. Тебе необходимо составить список потенциальных жертв. Всех представителей знатной крови в Сангерхеме и их ближайших соратников. Если мы будем действовать на опережение, то, возможно, спасем жизни. Сколько времени у тебя займет выполнение этого поручения? 2 полных дня максимум. Я очень хорошо знаю город и быстро справлюсь. У меня как раз есть парочка хороших идей, и я хотел бы их реализовать. У всех есть задача, кроме Астарты. Подытожил Арнейский. Но она и так уже слишком много сделала для нас. Она задала нам направление, как и всегда, поэтому я даю Доминосу дополнительное задание. Проследи за комфортным досугом жены, мой друг. Климент было хотел прыснуть шуткой в ответ, но его опередила блаженная. Это я слежу за комфортом моего единственного и неповторимого. В последнее время... Только сок ягоды марики может успокоить его нервы. «Нервишки шалят, Доминос?» — без промедления спросил Лавгуд, улыбнувшись. В ответ и сам советник оголил свои блестящие 32 зуба. «Это все возрастное. Вы проходили через это, и теперь я прохожу. Со всеми мужчинами это рано или поздно бывает. В любом случае, я вечный слуга короны, и даже проблемы со здоровьем не помешают мне исполнить долг». Воодушевившийся Лавгуд стукнул себя кулаком по груди в знак признательности и сел на положенное место. Он думал, что это конец собрания и можно распускать друзей по их делам, но не тут-то было. Предупредив совет короны 3 стуками в дверь, в комнату вошли 2. Пот ручьем стекал по их лбам, а веки нервно подергивались. Посетители явно пришли с плохими новостями. Арнийскому снова пришлось встать. «В чем дело, Локер?» Молодой человек, названный по имени, боялся заговорить. Одетый в белую мантию кудесника, коим он являлся с 7 лет, как и все остальные ученики Академии Мейлора Яноша, он пытался укрыть эмоции за капюшоном, но тому не хватало длины, чтобы спрятать глаза. Спутник Локера, простой торговец большого рынка Сангерхьема, дергал его за рукав, подначивая начать диалог. «Ваше Величество!» Парень сделал низкий поклон. «Умоляю простить меня за столь наглое вмешательство, но я пришел к вам с 2 новостями, и обе плохие». «Двумя плохими новостями. Что сегодня за день такой?» Лавгуд посмотрел на Климента, пожавшего плечами. «Говори, Локер, я тебя слушаю. Кто твой спутник?» «Это Десмер, Ваше Величество. Он торгует фруктами на большом рынке». Там сегодня бандиты Тулиса похитили женщину посреди бела дня. Они ворвались на рынок и забрали торговку рыбой Ламию. «А ну-ка, не чистите, молодой человек!» — резко вклинился Доминос, голос которого напомнил тяжкий оползень. Глаза его покраснели от злости, а ладони дрожали. «Григоры разберутся с этой проблемой, как только выследят Тулиса. Никто его никогда вживую не видел. Это весьма проблематично искать того, чье лицо неизвестно». «Но мы знаем, где скрывается Тулис, сэр Климент. Он на Слезливой топе. Мы были там весь день и случайно увидели отряд в капюшонах с нашивками. Мы проследили за ними почти до самого логова». Агрессивно настроенный советник сам понял, что его гнев абсолютно неуместен. Приняв из рук жены чашу до краев, наполненную ранее упомянутым соком Марики, он сделал несколько глотков и вернул себе самообладание. «Как интересно. Вы случайно увидели бандитов?» — спокойно спросил Доминос. «И что же вы двое делали на Слезливой топе весь день? Народ был у кольца Краунфара, а вы просто гуляли?» «Локер, ты ведь первый помощник Мейлора. Почему ты был не с ним?» Тут двое вестников переглянулись, зная, что им придется говорить только правду. «Наверное, стоит сказать все как есть. Мы охотились на клыкача, сэр Климент». «Выходит, у твоего друга свадьба, и...» Не закончив мысль, Доминос рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ну не может же кудесник первого кольца жениться!» «Это не имеет значения», — заявил Лавгуд. «Я верю Локеру и немедленно пошлю отряд вместе с ним. От прогулки по Слезливой топе никому плохо не станет. Ну, поплачут чуток из-за испарений, ничего страшного. Этот вопрос решен. Какая вторая новость?» «А она не для вас, Ваше Величество, эта новость касается всеотца». Услышав свое громкое звание, Мейлор тотчас пронзил юного кудесника взглядом. «Объяснитесь, Локер и Сангерхьема». «Разумеется, всеотец», — молвил кудесник, склонив голову. «Тигеан Янош, кровный сын вашей святости. Он поднял шумиху недалеко от церкви Солнцеликого Бастиона Ауруса и опять угодил в беду». «Не опять, а снова», — отрезал глава Академии. «Ну и что на этот раз? Он кому-нибудь нагрубил? Выказал неуважение или ввязался в драку?» «Тигеан мой сын и мой вечный позор. Если бы Солнцеликий Бастион Аурос наделил его хотя бы половиной мудрости его матери, мне бы не пришлось краснеть на наших собраниях. Прошу извинить меня, Ваше Величество. Я должен идти». Мейлор встал и аккуратно задвинул стул. «Увы, но меня вызывает семейный долг». «И я отпускаю тебя, мой друг», — легко и непринужденно ответил Арнийский. «Все роли распределены, и мы знаем, что нужно делать. Собрание окончено. Увидимся завтра, как положено. Всем спасибо».